Когда Нолвенде вернулась в кабинет, помещение тонуло в клубах сигаретного дыма, а Эрин застегивал пальто. «Собирайтесь, леди, поедем к родственникам Канислава Тулхова», — глухо приказал он. «Я подожду на лестнице». И тут зазвонил его мобильник. «Привет, малыш», — проворковала Груша. «Привет», — буркнул Эрин. «Только ее сейчас не хватало для полного счастья». «А что ты делаешь?» — томным голосом спросила Дриада. «Работаю». «А я прогуливаю пару. Я соскучилась». «Я работаю. Занят». «Но вечером мы же встречаемся. Ты не забыл? Ровно 8». «Да, я помню. Мне работать надо». «Чмоки-чмоки, дорогой». От бешенства и ярости эльф не сразу попал пальцем по кнопке сброса вызова. Вопрошать Эру за что и воздевать глаза к потолку было глупо, а разбить Саур око, от которого вдруг резко запахло карамельками, жалко. Телефон ни в чем не виноват, так ведь? Вид района, в котором проживал дважды покойный ныне Тулхов Канислав, окончательно вверг Эренрандира в сумеречное состояние духа. А ведь еще пару лет назад здесь можно было припеваючи жить, спокойно гулять ночами по улицам и не проверять наличие табельного оружия в кобуре под левой подмышкой при входе в подъезд. За столь короткое время деятельные иномеряне умудрились вытоптать абсолютно все газоны, поломать деревья, разрисовать стены ругательствами, помочиться на каждой лестничной площадке и усеять пространство между жилищами бытовыми отходами, начиная от использованных презервативов и заканчивая растерзанной мебелью вперемешку с пустыми кульками, обертками от мороженого, упаковками и битым стеклом. «Зачем же жвачку себе же под ноги плевать?» — риторически поинтересовалась Нолвенде. «Рты дырявые, потому что...» — зло отрезал Эрин. За все время совместной поездки это были первые фразы, которыми обменялись эльфы. Зато девушка Солончак успела позвонить трижды и скинуть 6 смс-ок, где через слово проставлялась по смайлику-сердечку. После скандала у Итхана настроение инчичекиста и так зашкаливало за уровень «держите меня четверо». Когда же на его глазах Нолвенде внезапно обернулась сверкающим айсбергом презрения, оно стремительно приблизилось к критической отметке «всех убью, один останусь». От знаков внимания Дриады эльфа и вовсе трясло. «Кто там еще приперся?» — визгливо спросили женским голосом из-за двери, отозвавшись на звонок. «НЧЧК, откройте!» — рыкнул Эрин и ткнул в глазок свое удостоверение. Щелкнуло по крайней мере 5 замков, прежде чем на пороге показалась крашеная под жгучую брюнетку иномерянка в спортивном костюме и фартуке без каких-либо признаков траура. Она бросила полный ужаса взгляд на голографическую фотографию Эрина. Среди иномерян об этой организации ходили самые возмутительные слухи, которые, кстати, инчичекисты не спешили опровергать. Эренрандир Аптелемнар, капитан чрезвычайной комиссии имперской государственной безопасности, представился эльф. «С кем имею честь?» «Корнелия Тулхова», запинаясь, ответила женщина. «Нам нужно поговорить о вашем покойном муже». «Я все полиции рассказала». «Значит, придется повторить для нас еще раз», — жестко заявил Эрин. Иномерянка недовольно пожевала губами, но страх перед всемогущим ведомством победил раздражение. Приглашать нежданных гостей зайти внутрь жилища она не торопилась, но эльфы и не стремились туда попасть. Из недр квартиры кисло пахло какой-то стряпней, влажным застиранным бельем и тяжелым, затхлым духом редко проветриваемого помещения. Из-за спины хозяйки открывался невеселый вид на ободранный коридор и часть кухни с уставленным посудой кухонным столом. Очень знакомая привычка попадальцев из других миров – бросать грязные тарелки не в мойку, а на стол, чтобы потом брать крайнюю, мыть, есть из нее – на освободившемся крошечном пятачке и снова ставить на то же место. А уж заскорузлые, никогда не мытые от пригоревших потеков плиты в обеденное время лучше не вспоминать. «Да ничего я не знаю», — проворчала вдова. «Ушел утром на работу, а вечером не вернулся. Я подумала, к бабе какой подался. А потом полицейские сказали, что нашли его мертвым в какой-то речке. «А почему заявление о пропаже не подавали?» Тетка нервно передернула плечами. «Мне знакомые сказали, что видели его в другом районе, вроде как живого и здорового. Я и решила обождать, пока Кобелина нагуляется. Полицейские говорят, что Славу убили и в упыря превратили, потому он ходил по улицам. Кто же знал-то?» Коллеги Брюса Уилкина вычислили Тулхова по единственному факту биографии – задержанию в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Тогда у нарушителя сняли отпечатки пальцев и навсегда отобрали права. Слава Эру в этом отношении законы Срединной империи жестоки и неизменны. Пьяный водитель – потенциальный убийца, и его карают по всей строгости. «Скажите, у вашего покойного супруга не было знакомой по фамилии Сидорова?» «Мария Сидорова», – решил уточнить у женщины Эрин. «Рыжий такой». «Рыжий?» – подозрительно переспросила мадам Тулхова, хмуря жиденькие бровки. «Нет, никаких баб. Я даже подруг своих разогнала, когда вышла замуж. У Славы был только один дружок, с которым они вместе работали. Я позволила, потому что тот не женатый и не пьющий оказался». «Как его зовут?» «Жора». «А фамилия у Жоры есть?» – раздраженно уточнил энчичекист. Лаконичность в женщинах, особенно в свете вчерашнего знакомства, весьма ценная черта, но только не во время допроса. «Я не помню. Не то Кустиков, не то Кущенко, а может и Бушенко». «У вас сохранились фотографии покойного супруга в компании друга?» «Полно. Еще не успела выбросить», — ответила крашеная брюнетка и вместо того, чтобы отправиться за фотографиями, продолжала неприязненно разглядывать Нолвенде. «Так несите их быстрее», — жестко приказал капитан Аптелемнар. Тетка косолапо утопала в свою берлогу и копалась там ровно столько, чтобы Груша Солончак смогла позвонить еще дважды, а Эрин столько же раз сбросить звонок. «Вот», — сказала безутешная вдова и ткнула в руки эльфа пачку фотокарточек. «Берите все». «Мне они не нужны. Я хочу лишь посмотреть на друга вашего покойного мужа». Но долго перебирать фотоархив семейства Тулховых не пришлось. «Узнаешь?» — спросил Эрин у напарницы, показывая самое верхнее фото. С него на девушку смотрели двое мужчин и намерян в костюмах-тройках, снятые на какой-то корпоративной вечеринке с бокалами дешевой подделки под Линдарское в руках. «Господин Бибе!» – ужаснулась мысль чтица, указав на того, что располагался справа. «Он самый. А где он живет? Вернее, жил?» «На каком-то из раханских въездов». Эльфы лишь молча переглянулись. «Все один к одному. Где Мейна, там зомби, Умагон и остальная нечисть». «Всего наилучшего, госпожа Тулхова. Мы обязательно поймаем убийцу вашего мужа», — заверил вдовицу Эрин. Но та, ни слова не говоря, просто захлопнула двери. Для несчастной женщины, потерявшей любимого мужчину и кормильца, она выглядела не слишком опечаленной. Словно избавилась от опостылевшего предмета обстановки, честное слово. Не желая искушать местных обитателей видом своего паршивого саур-ока, Эрин позвонил Уилкину уже из такси. Стрельба средь бела дня в районе компактного проживания гражданских лиц его не прельщала, даже в самом дурном настроении. Эльф попросил полицейского пробить по базе данных некого Джорджия, не то Кустикова, не то Кущенкова, а может и Бушенко, проживающего на одном из раханских въездов. И не успели Эрин с напарницей добраться до рабочих мест, как шустрый полицейский лейтенант сообщил точный адрес Джорджия Бушко-младшего. Дом 17 по 4-му Раханскому въезду, квартира 4. «Паучий случай», — ругнулся Эрин Рандир. «Эту рыжую сучку надо репортировать в ее сраный мир».